со стороны Смоленской или Верхнеднепровской области границей между московскими и литовскими владениями была сначала Угра, потом далее на севере границ Москвы и Твери с Литвою должно искать по водоразделу между речными областями Днепра и Волги. Границы между Литвою и новгородскими, с псковскими владениями, должны были оставаться те же самые, какие были между Смоленским и Полоцким княжествами и Новгородом. Как на востоке были волости, находившиеся в смесном владении у новгородцев и великих князей владимирских, например, Торжок, Волок, Бежичи, так и на юге были такие же смесные владения у новгородцев и великих князей литовских. Таковы были Великие Луки, Ржева новгородская и еще волостей 10, менее значительных. Все эти земли принадлежали к новгородским владениям, но дань и некоторые другие доходы шли с них великому князю литовскому. Как в Торжке были два тиуна, новгородский и московский, так и на Луках сидели два же тиуна, новгородский и литовский. И суд у них был пополам. Без сомнения, такие отношения к Лукам, Ржеве и другим местам литовские князья наследовали от князей смоленских, которых княжеством они овладели. Такое явление, что волость принадлежала одному государству, а дань с нее шла другому, мы видим не в одних новгородских областях. В договорах великих князей тверских с литовскими читаем: «Порубежные места, которые тянут к Литве или к Смоленску, а подать дают к Твери, должны и теперь тянуть по-старому, равно как те места, которые тянули к Твери, а подать давали к Литве или к Смоленску, тем и ныне тянуть по-прежнему, и подать давать по-прежнему же». Западные границы, границы псковских волостей с Ливонским орденом, совпадали с нынешними границами Псковской губернии с Остзейским краем. Что касается границ Новгородской области со стороны шведских владений в Финляндии, то мы не имеем возможности определить их до 1323 года, к которому относится дошедший до нас договор великого князя Юрия Даниловича с шведским королем Магнусом. В этом договоре сказано, что Юрий с новгородцами уступили шведам три карельских округа — Саволакс, Ескис и Егрипе, вследствие чего и сделалось возможным определить границу. Дошел до нас перечень и новгородских двинских волостей — Орлец, Матигоры, Калмогоры, Кур-остров, Чухчелема, Ухть-остров, Кургия, Княж-остров, Лисич-остров, Конечные дворы, Ненокса, Уна, Кривой, Ракула, Наволок, Челмахта, Емец, Калия, Кирия-горы, Нижняя Тойма —